Глава 7. Технологи не пищат впустую. В 60-е годы 20 века был бум поиска применения акустики в технологических процессах. Написаны интересные толстые книжки. Пожалуй, нет таких сфер, где звуковые технологии не нашли бы полезного применения. Поэтому здесь бегло рассмотрим несколько примеров без претензий на полноту и осветим некоторые особенности. К моменту, когда автор начал работать в химическом машиностроении, это начало 80-х, большинство акустических технологий перестали применяться. Они остались только там, где без акустики невозможно или намного хуже. Это связано с тем, что монотонный звук сильно раздражает. Гигиена труда часто не соблюдается. Этот технологический звук не гасят, если это требует дополнительных трудозатрат. Часто процессы, которые называют ультразвуковыми, по факту просто высокочастотные. То есть этот звук очень хорошо слышен человеком. В зависимости от мощности звука, его работа происходит на линейных или нелинейных эффектах. Линейные эффекты работают на традиционных закономерностях звука. Нелинейные эффекты происходят на высокой мощности звука и приводят к изменениям в среде. Например, ударная волна или разрушение среды – это как раз нелинейные эффекты. Раздел 1. Звуковидение. Самый известный вариант просмотра невидимого звуком – ультразвуковая диагностика. С ней современные дети сталкиваются еще до появления на свет. Их осматривают в утробе матери. Были сомнения, не оказывает ли ультразвук негативного влияния на плод. Люди боятся всего незнакомого, опасения несведущего понятно. Но звук любой частоты – это нормально для жизни в упругой среде. Мощность звукового излучения при диагностике минимальна, поэтому ни о каком вреде говорить не приходится. Кто не верит физикам, может поверить статистикам. Это уже довольно старая технология, и пока никто не пострадал. Кого-то из читателей могли проверять ультразвуком. Наверное, обратили внимание, что после сеанса нужно долго и тщательно стирать с тела липкий гель. Вопрос читателю. А зачем гель используется? Хотя такие неудобства потом. Ультразвук используют не только для просмотра внутренности живого организма, но и для контроля качества твердых тел. Если тело человека можно просмотреть еще и рентгеном, то металлический рельс им просмотреть затруднительно. А ультразвук прекрасно по рельсу бежит и отражается от всех неоднородностей. По отраженному сигналу можно судить о том, какого типа эти неоднородности и как это сказывается на пригодности всего изделия для своих задач. Вопрос читателю. Чем может отличаться результат диагностики тела человека рентгеном и ультразвуком? Они взаимозаменяемы? В воздухе для локации звук применяют, но очень мало. Как думаете, почему? Основная среда для звуковидения – жидкость. Профиль дна, косяки рыбы, инородные предметы. Не зря природа сама наделила некоторых водных обитателей ультразвуковым видением. Для технологического применения очень важное применение звуковидения – управление роботами при прокладке придонных трубопроводов и иных конструкций, где очень темно и мутно. Даже при электрической подсветке видимая дальность крайне ограничена мутными взвесями. Предложение читателю. Обоснуйте удобство водной среды для звуковидения. Раздел 2. Акустическая сортировка. Линейным технологическим эффектом звука является сортировка примесей в стоячей волне. Природа работает в логике экономии энергии. Если представить себе мусор в жидкости, то энергия колебаний воды расходуется на раскачивание и воды, и лишних для нее примесей. Но в стоячей волне есть зоны максимальных амплитуд колебаний, пучности, и минимальных, в идеале неподвижных, узлы. С точки зрения экономии энергии, мусору выгоднее постепенно собираться в узлах колебаний. На этих эффектах можно строить, например, логику первичной грубой очистки, причем с небольшими затратами энергии. Раздел 3. Монодисперсное гранулирование. Любопытный линейный эффект применения звука в технологических целях, который при формальном определении различия линейных и нелинейных эффектов можно было бы ошибочно отнести к нелинейным. Бывает нужно вместо больших кусков вещества получить порошок или гранулы. Например, удобрения удобно хранить и использовать в гранулах. Металлические изделия из порошка имеют преимущество по свойствам перед цельно вытачиваемыми. Даже название специальное есть – порошковая металлургия. Как обычно, без применения звука получали порошок или гранулы. брали жидкую фракцию, расплав, и выливали его через специальные лейки с высокой башни. Тонкие струйки расплава в воздухе дробились на капли, которые застывали до падения на дно башни. Как струйка дробится на капли, читатель может понаблюдать дома под краном. Струйка не бывает ровной. На ней получаются перетяжки, которые разрывают целую струю на капли постепенно. Ритм перетяжек примерно одинаков. Характеризуется вязкостью жидкости, диаметром струи, скоростью истечения. Но все же разные. Частицы имеют довольно большой разброс размеров, дисперсность. А для дальнейшей обработки было бы намного удобнее иметь монодисперсный материал, то есть одинакового размера частицы. Удобрением это важно, в частности для удобства автоматики внесения в почву. А для изделий из металлопорошка дисперсность существенно влияет на качество готового изделия. Посмотрели на эту проблему акустики и предложили наложить слабое колебание на струю или на дырку в лейке. Тогда перетяжки будут образовываться в логике колебаний, станут менее случайными, а капли более калиброванными. Пусть не совсем одинаковыми, летать далеко, разных воздействий еще много, но более монодисперсными. Мой диплом в ВУЗе как раз и был про ультразвуковые свистки, которые облучали вытекающие из лейки струи жидкого металла. А коллега, уже когда я работал в ней, занимался гранулированными удобрениями. Температура расплава удобрения существенно менее высокая, чем у металла, поэтому он прямо на входе в лейку ставил внутрь пластину, которая возбуждалась самим потоком расплава, создавая прямо в жидкости звуковые колебания. Вопрос читателю. В каком варианте возбуждения в струе колебаний энергия излучателя используется более эффективно? Раздел 4. Электроакустика. Акустика без электрических приборов тоже интересна. Но сегодня электроника настолько глубоко пронизывает нашу жизнь, что отражение звуковых колебаний в электрическом виде неразрывно переплетается с чистой акустикой. Если что и делить в электроакустике, так это аналоговое представление звука и цифровое. Даже чисто аналоговую запись с аналогового микрофона на аналоговый магнитофон уже редко встретишь. А это большой пласт задач. Как записать звук, как его обработать, как воспроизвести – это будни звукооператоров и звукорежиссеров. Они должны и в физике звука разбираться, то бишь в акустике, и в электроакустике, то бишь в цифровых форматах, инструментах обработки, в том числе на стыке акустики и электроакустики. Это новая, интересная и популярная сфера деятельности. Довольно яркий пример применения именно электроакустики – активное шумоподавление. Это когда специально в противофазе излучают звук, который не могут подавить пассивными средствами. Ну, например, в наушниках. Если я не хочу слышать внешний шум, я могу его поймать микрофоном, подмешать в сигнал наушников в противофазе. Тогда звук, который идет извне, сложится со звуком, который я специально подмешал к своей музыке в электронной записи. Они друг друга и подавят, плюс на минус. Другой пример с легким таким хулиганским налетом на стыке с архитектурной акустикой. Сосед сверху терроризировал громкой музыкой автора этого примера, специалиста по шумам и вибрациям. Он не поленился, подставил к потолку на опорах 4 вибропреобразователя и записал на них вибрацию своего потолка, когда сосед очередной раз решил насладиться звуками любимой музыки. Потом теми же вибропреобразователями воспроизвел эти записи, но уже с усилением. Пара раз проигрывания любимой музыки всей поверхностью пола соседу оказалось достаточно для переосмысления. Более прозаичный пример и более яркая иллюстрация отличия электроакустики от акустики музыкальной среды. При электрической регистрации звука на микрофонах происходит искажение. Звук человека намного лучше электроники. Одинаково хорошо записать и высокие, и низкие частоты редко удается. Но даже если удается записать, не удается воспроизвести. Есть проблема и при воспроизведении низких частот, и при воспроизведении высоких. В концертных залах на дорогой аппаратуре еще как-то стараются частотные характеристики звука удерживать. А бытовые колонки весьма сильно заваливают и низкие, и высокие частоты. Чтобы компенсировать этот завал частот при воспроизведении электронной записи звука, его на студии звукозаписи намеренно искажают. Завышают уровень низких и высоких частот. чтобы завал, который происходит при воспроизведении на повышенном уровне записи, привел в результате к приближенно правильному уровню громкости. Но все колонки разные, а завышение частот в записи на студии для всех одно. Поэтому соответствие воспроизведения исходному звучанию очень относительно. Раздел 5. Акустическое пеногашение. Довольно простая, но любопытная задача стоит у пивоваров. Осадить пену в чанах с пивом. Пена – это пузырьки воздуха, поднимающиеся из глубины и сохраняющие вокруг себя тонкую оболочку из пива, аналогично мыльным пузырям, но в большом количестве с помехой для технологического процесса пивоварения. Как разрушить пену с минимумом усилий и нежелательных побочных эффектов? Если просто сдувать, то все вокруг будут в пиве. Довольно очевидно, что размеры пузырей примерно одинаковы, потому что они определяются поверхностным натяжением пива и давлением воздуха. Значит, собственная частота колебаний пузырей примерно одинакова. Если подействовать на пену звуком на резонансной частоте пузырей, то при некотором уровне мощности они начнут лопаться. Логичнее всего возбуждать колебания прямо в воздухе, то есть свистком. Учитывая, что частота излучения свистка не такая точная, как у струн, небольшой разброд частот звука в данной задаче даже на пользу. Раздел 6. Шумы и вибрации. Чтобы закончить с беглым упоминанием некоторых технологических применений звука на уровне линейных эффектов, еще несколько организационно-технологических замечаний по уже упомянутым не раз здесь шумам и вибрациям. Как я уже упомянул в начале технологической части текста, многие применения звука оказались отторгнуты, потому что постоянно звучащий технологический звук мешал людям работать. Где могли, от него отказались. Вероятно, потому что технологии защиты от шумов и вибраций активно разрабатываться начали позже. С другой стороны, вероятно, именно звук, как помеха, стимулировал работы по защите от звука. Тем не менее, до сих пор эти технологии, даже будучи понятными и известными, не получили широкого распространения. Из наиболее заметных примеров научились делать более тихие рельсы и поезда. Надеюсь, эта увлекательная и крайне полезная людям задача найдет своих героев. Оглядываясь на свою жизнь, сегодня я бы, наверное, пошел по пути шумов и вибраций. Раздел 7. Ультразвуковая очистка. Одна из самых нерешаемых без ультразвука задач – промывка узких и сложных в конфигурации каналов от загрязнений. Более конкретная задача, с которой мне приходилось работать – очистка форсунок для дизельных двигателей. Это деталь с отверстием в 1/3 мм. Через это отверстие дизельное топливо должно впрыскиваться в камеру сгорания. Толкать его должен поршень, поэтому эти две детали должны быть очень точно притерты друг к другу. Паста для притирки забивает отверстие для топлива намертво. Для отмывки используют ультразвуковую кавитацию. Берут несколько десятков форсунок, они маленькие, устанавливают в кассету и всю кассету опускают в ультразвуковую ванну. Там специальный состав. На дне ванны установлены ультразвуковые излучатели. Их называют ультразвуковые, но частота звука вполне слышимая и довольно сильная. У ванн есть крышка, которая бы заглушила звук. Но каждые 20 минут открывать и закрывать громоздкие крышки людям на заводе дизельной аппаратуры, по крайней мере в 80-е годы, было лень. В цеху стояло много ультразвуковых ванн с открытыми крышками, и весь день они пищали людям в уши. Надеюсь, что 40 лет спустя к ушам своим рабочие относятся более бережно, но уверенности в этом нет. Я начал с эмоционально значимых соображений, но было бы любопытно разобраться с тем, почему и как происходит очистка. Что такое кавитация и почему эффект нелинейный. На самом деле очистка бывает и на линейных эффектах. Стирка в тазике с помощью брошенной в него ультразвуковой таблетки происходит именно так. Начнем с линейного эффекта. Если в жидкости есть пузырек воздуха, он предпочитает пристать к границе раздела разных сред. При наличии загрязнения он может прилепиться на стыке основного материала и кусочка загрязнения. Под воздействием звука он начинает объемно колебаться, то есть пульсирует. От этой пульсации грязь начинает немножко отходить с того края, где пульсирует пузырек. Пузырек радостно подлазит под этот отогнутый кусочек грязи и продолжает пульсировать дальше. И постепенно дальше отслаивает эту грязь. Здесь звук не нарушает целостности жидкости. Пульсация пузырька вполне линейный эффект. Достаточно наличия пузырька и его хорошей адгезии, то есть прилипчивости к материалу. Но дизельной форсюнке в тонкой дырочке, глухо забитой пастой, такая очистка не поможет. Ее отмоет только кавитация. А это уже не линейный эффект, разрыв жидкости. Жидкость, в отличие от газа, плохо сжимается и плохо растягивается. При мощном усилии на растяжение жидкость рвется, образуется каверна, пузырек, в который сразу же начинает выделяться растворенной жидкости газ, в том числе и водяной пар, как если бы это было на поверхности воды, ну или другой жидкости, но чаще всего речь о воде. Колебания то растягивает жидкость, то сжимает. Разрыв, каверна, образуется при растяжении. А на фазе сжатия она начинает схлопываться. Но внутри-то уже есть газ, который сопротивляется своей упругостью. Одеваться некуда, звук мощный, сдавливает сильно. Если есть поверхность, пузырек старается к ней прижаться. И при схлопывании в нем образуется перетяжка, словно микроструйка жидкости бьет по месту прикрепления пузырька. Удар кавитационного пузырька, учитывая малый размер, при большом усилии получается мощный. Кавитация часто происходит на грибных винтах судов и изъедает их довольно сильно. Это негативное проявление кавитации. В случае чистки дизельной форсунки пузырек тоже стремится к месту неоднородности, а это как раз паста в дырке форсунки. И кавитационный пузырек на фазе сжатия лопается об эту пасту. Как бы сильно кавитация не изъедала материал, паста несопоставимо легче отбивается, чем металл форсунки. Примерно за 15-20 минут ультразвук отдирает пасту в микроскопическом отверстии форсунки, и в этом его никто заменить не может. Раздел 8. Сверхзвуковое движение. Мы уже рассматривали ударную волну, которая образуется от сверхзвукового самолета. Это нелинейный эффект звука. В одну сторону звук распространяется, а в другую нет, потому что не успевает за движением тела. При этом возникает очень много сложностей. И нагрев, помните о сгорающих при падении метеоритах, космических аппаратах, выводимых из эксплуатации, и вибрации конструктивных элементов, вплоть до разрушения. Для первых сверхзвуковых самолетов остро стояла проблема вибрации и разрушения крыльев, пока не научились их делать правильно. Сверхзвуковую скорость измеряют в махах. Сколько махов, во столько раз скорость больше скорости звука. А скорость звука в разных средах разная. В воздухе сопротивление среды намного меньше, чем в воде. Тем не менее, даже в воздухе много проблем для сверхзвукового движения. Но и в воде делают ракеты с высокой скоростью движения. Чем быстрее ракета или торпеда, тем сложнее ей противодействовать. Чтобы облегчить движение, стараются перехитрить среду. Создать вокруг тела тонкий слой с другими свойствами. Я разместил эту тему в технологическом разделе, чтобы подчеркнуть связь движения в упругой среде с акустическими закономерностями, чтобы понятнее были проблемы конструкторов и пути подходов к их решению. Раздел 9. Черная дыра. Так называют российскую дизель-электрическую подводную лодку за сложность в обнаружении. Это одно из достижений российских специалистов по гидроакустике. Рассказывать об акустике и не сказать про гидроакустику было бы святотатством. Вода – это лучшая среда для звука. Сам факт, что лодку трудно обнаружить – уже чудо. Любое движение порождает звуковую волну. Акула ловит добычу по редким молекулам в воде и по колебанию воды от движений хвостом, телом, любыми частями. В том и искусство движения в воде – минимально ее колебать. Пусть эти звуки, упругие волны от движения, не всегда в слышимом человеком диапазоне. Но сегодня мы многое ловим за рамками природной чувствительности. А тут подводная лодка, которая движется от механических двигателей. Если смотрели фильмы про подводные бои, то там даже споткнуться об угол нельзя без последствий. Кстати, почему? Акустическая грамотность помогает лодке прятаться. Мы обсуждали каналы в воздухе ночью вдоль реки, помните? В океане часто слои воды по глубине тоже отличаются волновыми сопротивлениями. И за ними удобно прятаться. Не хочу погружаться в сравнение типов подводных лодок. Если интересно, сделайте это сами. Мельком скажу, что важны и типы двигателя, и материал корпуса, и виброизоляция внутреннего и внешнего капсул лодки. А еще можно использовать активное шумоподавление. Помните, обсуждали? Чуть раньше обсуждали кавитацию, которая возникает на грибных винтах судов. Это довольно мощный акустический шум. А еще вибрация двигателя на опорах передается на корпус, а корпус в воде. Так что тут мы почти все вспомнили. И просто акустику, и гидроакустику, и электроакустику, и шумы, и вибрации. Огромная и очень интересная ветвь акустики. Тут заход был через военную тематику, а в гидроакустике и биологии, и сейсмика, и звуковидение.